Я поняла, на что они намекают, и заторопилась обратно. Но еще издали заметила, что с домом не все в порядке. Кто-то возился на нашем участке, мелькая между стен. Не могли же ребята так скоро вернуться? Нет, это точно не Саша. Габариты не те. Да и не Веня. Приблизившись, я разглядела незнакомого голого мужчину, спешно выносящего наши свободные доски на дорогу. Наготове лежали уже три, и он перетаскивал четвертую. «Стой!» — кричу я, насколько хватает голоса. Вор юркнул за стенку вместе с доской и там притаился. Я врываюсь в дом, замираю посередине и пытаюсь определить, с какой стороны он находится. Справа за стеной слышится шорох. Этот подлец спрятался на нейтральной территории пустыря и имеет прямой выход на дорогу. Я в растерянности. Что делать дальше? Оглядываюсь, не вынырнул ли негодяй, но вижу только валяющиеся на пути три доски. Оставшихся в доме тоже три, а с седьмой он сейчас стоит за стенкой. «Эй, ты, придурок! Отдай доску!» «Нет, так просто он, видимо, не отдаст. А я боюсь заглядывать. Вдруг ударит моей же собственностью по голове». Шорох возобновляется. Теперь он продвигается к дороге. Все ближе и ближе. Что делать? Обычный вор давно бы убежал с одной доской. Но этот, кажется, слишком жаден и хочет взять четыре. Или он ждет, что я выскочу первой, чтобы сбить меня с ног и забрать все семь. В панике ищу глазами булыжник и вижу. Гораздо более действенное оружие, нежели невыразительный камень. Теперь смело выхожу на дорогу и встаю рядом с украденными досками. Непрошенный гость наблюдает за мной и несколько озадаченно. Но ему нечего терять, кроме ворованного, и он бросается ко мне из засады с доской наперерез. Без единого слова я вынимаю из-за спины руку, в которой блестит нож. Бедолага остановился, как вкопанный. «Брось доску!» — повторяю я, на этот раз спокойно и твердо. Человек подчиняется, не отводя взгляда от оружия. По всему видно, он с превеликим удовольствием покинул бы здешние края, но не может оценить последствия такого поступка. Я не двигаюсь с места. Слегка ослабляю кулак, из которого все еще грозно торчит острие. Бывший вор осторожно кладет доску там, где стоит, делает шаг назад, потом второй, третий, неуклюже пятится по дороге спиной вперед, потом боком, но, сообразив, что я не собираюсь его преследовать, разворачивается и бежит, не оглядываясь. Он так ничего и не сказал. А что он должен был говорить? Саша едва дослушал мою историю. Праведный гнев затмевал в нем все чувства. По-моему, с ним и так все ясно. Встречу, сам убью. А ты молодчина. Отстояла наш дом. Как это ты догадалась выхватить нож? Тебе ж он не нравился. Веня занят тем, что любовно складывает спасенные доски стопкой у восточной стены, чтобы не очень бросались в глаза прохожим. Из города ребята принесли еще 6 штук и 2 метровых бруска потолще, плюс ароматный ломоть хлеба и 50 копеек. Итого у нас скопилось целых 13 досок, не считая перекладин и брусьев. «Ты хоть его запомнила? Ну как он выглядел?» — не унимался Саша. «Голый, невразумительный. А особые приметы?» «Какие у вора могут быть особые приметы, кроме того, что он вор?» «Да», — вздохнул Саша. По такой характеристике не скоро найдешь. «Хорошо бы ты думал не о ворах, — перебил Вениамин, — а о нашем доме. Посмотри, мы его совсем запустили, потому и случилось то, что следовало заранее предвидеть». «Ты прав, прав», — Саша поднимает руки вверх в знак согласия. «Завтра же займемся вплотную. Гвозди есть, перекладины тоже. Нет последней жерди. С утра пойду за ней в лес. Хотя, — он взглянул на нож, — Лучше вы идите, а я покараулю. А зачем вы оставили 50 копеек? Спрашиваю я, чтобы уж совсем переменить тему. На развод, улыбнулся Веня и добавил уже серьезно. Хочется поднакопить немного и купить вторую пару обуви. А то с 6-м индексом ходить босиком как-то неприлично. Рано утром Саша занял оборонительную позицию, верхом на досках, лицом к дороге, а мы с Вениамином стартовали по этой же дороге в лес. Народа в лесу по-прежнему было чуть ли не столько же, сколько деревьев. Создавалось впечатление, что к лету прибыла новая партия людей для расселения в здешних местах, и наш вор, по всей вероятности, был оттуда. Отходить далеко от дороги новички не пытались. Шастали вдоль нее, чуть отклоняясь за помаячившим сушняком, и сразу обратно. А мы снисходительно, смерив взглядами челноков, двинулись в самую чащу, где вскоре и нашли жердину. Высоченную, больше 2 метров. Итак, в нашем доме развернулось поистине грандиозное строительство. Выкопав обломками досок яму на расстоянии примерно в 60 сантиметров от восточной стены, мы загнали в нее жерсть и укрепили. Длинные перекладины по 1,40 м предназначались для этой стенки. А между столбами будет дверь, прикидывает Саша, отходя на дорогу. В 3 доски уложится. Не слишком широкая, интересуюсь я, стоя рядом. «Помогите!» — зовет всех Веня. Он уже держит на весу перекладину и пытается примастить ее к стойкам. Мы подхватываем ее с 2 сторон, а Веня прибивает. Сначала верхнюю, потом нижнюю. А уж после принимаемся за доски. Но тут возникает непредвиденное обстоятельство. Вернее, не возникает, а давно здесь находится. Это шалаш, который мешает подойти к западной стенке. Ради нее мы готовы пожертвовать нашей берлогой и разбираем половину веток. Я даже не успеваю прочувствовать все операции по забиванию гвоздей, как уже пол стены готова. Таким образом, мы имеем вполне законченный угол, который осталось лишь замкнуть крышей. И Веня героически лезет наверх, поддерживаемый нами, чтобы при помощи ножа подогнать высоту столбов под общий уровень. С первой жердью, что у дороги, он справляется легко, хотя и не так быстро. Для того, чтобы выровнять другую, ему приходится повиснуть над шалашом, опираясь ногами на Сашины плечи, а левой рукой на стенку. Положение крайне неудобное. Мы все пребываем в напряжении. Саша, потому что держит, Веня, потому что не дотягивается, а я, потому что чувствую, что ничем хорошим это не кончится. Так и есть. Лезвие соскочило с поверхности и впилось Вене в левую кисть. Он закричал и упал прямо на шалаш. Саша не удержал равновесия и повалился вслед за ним. Я бросаюсь успокаивать обоих. Из Вениной руки сильно течет кровь. На земляном полу уже целая лужа. Нужно срочно промыть рану и перевязать. Саша отправляет меня с Веней к реке, а сам берется разобрать этот чертов шалаш до основания. Он так и сказал. Чертов! А ведь он столько времени служил нам домом. Мы бежим до реки, как ошпаренные, оставляя за собой красное многоточие. Это наша первая кровь. Все этот страшный нож, говорю я, промывая Венину руку грязной водой и перевязывая косынкой. Он ни при чем, не соглашается потерпевший. Просто нельзя уместить на одном клочке земли 2 дома и жить в них одновременно. Как ни прискорбно, один всегда побеждает и уничтожает другой. А твоя косынка, она испачкалась. Ничего, не беспокойся. Потом постираю, когда заживет. Я затянула узел потуже. Потом все надо будет стирать. Когда мы вернулись, шалаша уже не было. Кроме того, Саше, вероятно, благодаря его росту, удалось очистить верх столба. и теперь он возился с брусками. Мы приколотили их по верхнему краю южной и северной стенок. А прибить настил из 5 досок было делом нехитрым. В общем, к вечеру ровно над половиной нашего дома красовалась настоящая крыша. А я уже готовила 3 оставшиеся доски для следующей стены. Но Саша остановил. «Меня больше не проведешь. Пусть сначала присвоит нам номер за полстенки и крышу, а уж после продолжим, пока прибьем лишь одну в прореху восточной стены». Когда все было сделано, мы с Сашей отправились звать контроль. «Надо будет подвести итог тому, что мы сделали за год», — озабоченно говорит он по дороге. «Ведь мы почти год здесь». «Не беспокойся, за нас его уже подвели другие», — кивая я в сторону сторожки. «Я сам хочу подытожить. Интересно же узнать, сколько мы всего заработали в денежном эквиваленте. Но сейчас самый разгар работ. Осенью подведешь. Или зимой. Зимой все равно нечего делать». Мы только подходили к будке, а ее обитатели уже вышли нам навстречу. Нынче меня привлекали не столько их наряды, сколько регистрационный журнал. Но все в порядке. Он у них с собой. Я боялась, мы не успеем до захода солнца. Но они учли и это обстоятельство, и двигались быстро, так что мы с Сашей не поспевали. Пристально изучив состояние наших дел на месте, смотрители остались довольны всем, кроме Вениной руки. «Вы приобрели опасный предмет», — назидательно сказали они. «Если бы ранение было не у хозяина дома, а у кого-то другого, на вас наложили бы большой штраф». «А если бы этот человек на нас напал, не выдерживаю я, грабитель, к примеру?» «Вы про того, который пытался вынести ваши доски и которого вы припугнули?» «Откуда вы...» Я и забыла, что все тайное становится известно нашим соглядатаям чуть ли не наперед. «А что мне прикажете делать?» — сменила я тон на более гневный. «Смотреть, как он уносит наши вещи?» «Далеко бы не унес. Только до нашего пункта. А мы бы немедленно вам их возвратили». «Я и не собиралась ничего делать», — смягчилась я. «Это хорошо. Надсмотрщики тоже пошли на мировую и присвоили нам новый индекс. 000007. После их ухода мы живо приколотили 2 доски к южной стенке и уже в потьмах стали устраиваться на ночь под навесом. Расстелили ветки от шалаша, утрамбовали их своими телами. Веня никак не находил удобного положения для покалеченной руки. Наконец он улегся с левого края и вытянул ее из-под навеса. Так и заснул. На следующий день наш трудовой энтузиазм не ослаб. Но на работу вышли только мы с Сашей, а Веня с рукой остался дома. Никто уже не рвался брать с собой нож. В городе развернулся новый фронт работ. На строительную площадку прибыли грузовики с песком, цементом и кирпичами, и все присутствующие занимались их разгрузкой и сортировкой. 7-й номер ввел нас в число грузчиков, таскающих кто на носилках, кто на себе мешками россыпи материалов. Я пристроилась спереди мощных деревянных носилок с песком и бодро зашагала в указанном направлении. «Эй! Привет!» Кто-то окликнул меня по имени. Я оглянулась, хотя это было неудобно. «Марина!» Та самая, что не пожелала вступать с нами в контакт. Теперь она несла мои же носилки, да еще и поддавала меня ими сзади. «Осторожней!» «А я полагала, тебя давно уже здесь нет», — как ни в чем не бывало, пропела Марина. Ей было сподручнее беседовать, чем мне. «Представь, то же самое я думала о тебе», — буркнула я, не поворачивая головы. «Да, забавно». «Ну и какой у тебя коэффициент?» — покосилась я. В том смысле, что хотела бы знать, с кем имею общее дело. Шестой, а у тебя? У меня седьмой. Хорошо устроилась. Ты все еще с тем мужиком? И с тем, и с другим. А-а-а, протянула Марина. Тогда понятно. Я остановилась. Вообще-то я должна идти сзади, говорю тоном, не допускающим возражений. Пожалуйста. Мы меняемся местами, но это оказывается лишним, потому что наши носилки уже достигли цели. Огромные кучи песка, наваленные возле котлована. После освобождения от груза и от Марины я тут же пристраиваюсь к другим носилкам, естественно, позади. Впереди хрупкая девушка с темно-русыми волосами до плеч. Узкая талия обмотана изношенной тряпицей. Все остальное оголено и покрыто мурашками. Она дрожит даже под жарким солнцем, которое добросовестно обогревает котлован и всех вокруг. «Тебя как зовут?» — спрашиваю у содрогающейся спины. Стараюсь не толкаться носилками. «Соня», — тихо отвечает она. «Ты давно здесь?» «Как появились листья». «Надо же! Я тоже пришла сюда в это же время. Только год назад». Соня оборачивается. Я деликатно придвигаю носилки к себе. «А зимой страшно было?» Отбросив робость, спрашивает она. «Терпимо». И пока мы идем, я раскрываю ей все превратности местной жизни, не забывая между делом сгружать песок. «Конечно, — говорю я, — выжить, не испытав тяжести общественных работ и рысканий по базару, практически невозможно. Хорошо еще, что сейчас такая работа появилась, а то лопату бы она не подняла. Кроме того, здесь еще много чего бесплатного. Деревья в лесу, и вода в реке, солнце, дождь, снег и общение с себе подобными. Что еще? Бесплатная поездка на грузовике и такие же бесплатные шансы на то, чтобы ее избежать. Мои слова Соню постепенно ободряют. Она уже не дрожит и не поскальзывается на ровной протоптанной поверхности. Впереди ее ждет первый заработок и бесплатный обед. Больше всего в моем рассказе Соню вдохновила возможность встретить сильного мужчину, чтобы соединить его дом со своим. Потому что спать всю жизнь на одном квадратном метре невыносимо. Как я ее понимаю? Мы спим на четырех и под крышей, но мне и этого мало. Перенеся, словно ветер, весь песок из грузовиков к котловану, мы, наконец, получаем отдых и желанные деньги. За мой седьмой коэффициент мне выдают 70 копеек, Соне только 20. У нее вообще ничего нет. И Марина тут как тут. У нее 60. «Что ты купишь на эти деньги?» «Хлеб?» — подтруниваю я. Но она держится невозмутимо. «От пустого хлеба только вспухнешь, как на дрожжах. Сейчас добавлю еще 60 копеек и куплю банку свиного паштета». «Свиной паштет? Вот это номер! Свинство какое!» Забывая даже попрощаться с девушками, я бегу на другой конец площади, где ждет, позвякивая мисками, Саша. Вообще-то он ждет еду, предвкушая приятное времяпрепровождение. Но я выкладываю ему все сразу, ничего не тая. «Представляешь, у нее шестой, и она покупает свиной паштет!» «У кого?» От моего напора Саша изменяется в лице. Из радостного и открытого оно становится беспокойным. «Свиной паштет! Каково? А сама работает еле-еле, и еще собирается добавить 60 копеек!» «Да не кричи! Я все равно ничего не понимаю!» Саша оглядывается. «К чему собирается добавить?» «При чем тут добавить? Она собирается есть свиной паштет!» «Кто?» — Саша уже сам кричит, видимо, голодный. «Маринка!» «Какая Маринка?» «Та, к которой мы ходили, когда искали третьего». «А, это...» Саша успокаивается. «Ну и чем она тебя так взволновала? У нее новое платье, длинное ниже колен и трикотажное, и при ходьбе юбка все время полощется, и складки идут от талии до самого низа». «Не завидуй, у тебя скоро тоже такое будет, обещаю». «Конечно будет, я в этом не сомневаюсь, мы ведь работаем. А у нее-то на какие шиши? Возле бараков я ее ни разу не видела. Даже песок носилками таскать она не умеет. Откуда же у нее деньги на паштет?» «Сколько, говоришь, он стоит?» Саша разжимает кулак. В нем заработанные 90 копеек и старые 50. «Не знаю. Рубль 20, судя по тому, что она получила 60 копеек и еще столько же хотела откуда-то достать». «Прекрасно. У меня рубль 40. А у тебя сколько?» 70. Я тоже разжала кулак. «Так что ж ты молчишь? С этого надо было начинать. А то, Марина...» «Просто обидно, оправдываюсь я. Выходит, пока я загибалась зимой от холода и голода, она продолжала наслаждаться жизнью». «Ну, не преувеличивай. Как она тебя задела, а?» Саша сощурился. Он уже почти смеялся. «Прямо без ножа зарезала. Да плюнь ты на нее!» Я плюнула. И мы пошли за едой. Постояв возле банок свиного паштета с улыбающейся хрюшкой на этикетке, Саша пришел к выводу, что на сегодня хватит и хлеба с похлебкой. А мясо пусть дожидается следующего раза. Я не сразу согласилась. Очень уж хотелось утереть Марине нос. Однако маячивший впереди 8-й номер тоже послужит хорошим ответом. Завтра я предстану перед ней в 8-м, воображала я. В итоге мы купили сандалии большого размера и более закрытые, мужские. Они и стоили дороже. Целых 1,5 рубля. 10 копеек традиционно пошли на хлеб, а на 50 закупили доски. Встав друг за другом, мы прихватили по паре досок с боков, пятую Саша положил перпендикулярно и на нее водрузил тарелку с супом для Вени. И таким сложным и шатким конгломератом двинулись к дому. «Веня! Веня!» — кричим мы. Но он появляется в предполагаемых дверях с опозданием и немного заспанный, трет глаза здоровой рукой. «Тебя не сразу и обнаружишь в доме», — с удовлетворением замечает Саша. «Как рука? Прими-ка суп». «Здорово! Сегодня у нас будет еще одна стена!» Веня снимает миску, и мы заносим в дом нашу поклажу. Пока он ест под навесом, мы с Сашей приколачиваем деревяшки к северной стороне. Последнюю доску приходится прибивать, находясь снаружи. Саша делает это за 10 секунд. Именно столько можно пребывать не на своей территории. Мы успеваем позвать сторожей до захода солнца. Все делается быстро. Беглый осмотр, открытый журнал, новая запись. Присвоение 8-го номера проходит буднично. Я бы сказала, в общем порядке. Перед сном мы немного прогулялись по нашему дому, перемерили сандалии, осмотрели Венину руку и устроились под навесом. «Ну вот», — подытоживаю я, чтобы уж заснуть спокойно. «Осталось полкрыши, и дверь, и дом готов». Саша качает головой. «Снова нет? Опять что-то надумал?» «Сначала будем делать кровать», — заявляет он. «Какую кровать? У меня сон как рукой сняло. Нам что, спать негде?» «Как раз есть где», — ухмыляется Саша. «После дождя луж много, и мы в них спим. Если у нас будет полноценная крыша и дверь, дождь сюда не проникнет, не сдаюсь я. Веня, а ты что молчишь?» «Что я могу решать с такой рукой? Постараюсь поскорее поправиться. Тогда у нас будет и кровать, и крыша. Я хочу отвернуться от них, но некуда. Один справа, другой слева. тогда просто закрываю глаза. И уже нет ни крыши, ни дома вообще. Мой ночной мир закрыт со всех сторон, закупорен чернотой. Нет ни одной лазейки для воров, нет даже ни одной дырочки между мной и всем остальным миром, через которую можно просунуть нож.